Глава 15. Георг. Я внимательно выслушал доклад о встрече Маргариты со слугой и мальчишкой Честосом и удовлетворенно кивнул. А вот последующий разговор с одним из моих спецов заставил задуматься. Упоминание животных и мальчишки трансформировалось в одну весьма любопытную идею. Я постучал пальцами по столу, обдумывая этот ход, и хмыкнул. «Пожалуй, так и сделаю. Только не прямо сейчас. Сейчас слишком много дел». Я опять погрузился в бумаги, затем встретился с наследниками почившего Паора. Советник, к большому неудовольствию родственников, не изменил решение и завещал один из своих замков разорившейся графине Шальёр. В память о нежных чувствах, которые связывали их много лет назад. Пусть замок был крошечным, но располагался в очень живописном месте, на берегу моря, а в подчинении имел небольшой кусок земли с отличными рудниками. Родственники по побочным линиям были в гневе, близком к истерике. Со мной, разумеется, держались предельно вежливо. Однако после отказа вмешаться и отменить этот пункт завещания, заявили, что обратятся в суд. «Пожалуйста», – пожал плечами я. «Суд для того и существует, чтобы решать подобные споры». Снова начались рассуждения на тему справедливости. Через пару минут я не выдержал и попросил визитеров пойти вон. Потом заглянула матушка. Она буквально порхала, воодушевленная грядущим приемом. На меня посыпалась информация о декорах, цвете салфеток и прочей ерунде. Но здесь пришлось терпеть. Все-таки не кто-нибудь, а родная и очень любимая мама. Только голова после общения с ней гудела так, что хоть вешайся. Спасением стала ночная тренировка с Тонсом. Без магии, на чистой ловкости и силе мы валяли друг друга около получаса. Потом распили бутылку вина и снова вышли на импровизированный ринг. Тонс неодобрительно посмотрел на мое тело и спросил. «Леди так и не вернула тебе татуировку. Она, судя по всему, вообще не собирается». Побратим помотал косматой головой и сказал. «Балуешь ты ее. Еще немного и на шею сядет». «Вот уж нет». Искренне возразил я, но, вспомнив стройные ножки леди Маргариты, понял вдруг, что вариант с шеей не так уж плох. Ну, сядет, ну, свесит. «Под каблук тебя загонит», — знающим тоном добавил Тонс. Опять вспомнились ее стройные ножки и... «Так, хватит пессимизма», — скомандовал я. «Готовься, бой!» Через минуту мы уже катились по земле. Потом Тонс привычно хромал и ныл о полученных увечьях. Но мне самому досталось куда больше, просто виду я не подавал. И уже обдумывал предстоящую поездку в Урмас, туда, где состоится казнь. Подвергать Марго такому испытанию было неприятно, но куда больше напрягали способы нашего отхода. Может, не карета? Ведь всадникам уходить проще. С другой стороны, всадников, даже если укутаются с ног до головы, проще опознать. Основная неприятность заключалась в том, что если все именно так, как предполагается, сам факт притяжения семян сразу станет достоянием общественности. Король Урмаса, а за ним и остальные, быстро узнают о притяжении и начнут разыскивать того, кто этот фокус провернул. Впрочем, тут я сделал глубокий вдох. Марго — это такое шило, которое ни в каком мешке не утаишь. А ее талант может вскрыться в любую секунду. Маги умирают, конечно, редко, но метко, как недавно Паор. Семя дара может подлететь к леди когда угодно. Например, где-нибудь на лекции, на прогулке или на том же балу. Да и Дитрих с Азиусом клятвы молчания не давали. Могут рассказать о странном инциденте или, покопавшись в биографии Паора, прийти к нежелательным выводам. Следовательно, единственное преимущество, которое у меня есть, это время. Я должен убедиться, и если получу подтверждение, принять меры. Вот только какие. Я скрипнул зубами, ибо выход был только один. Не фаворитка. Нет. Марго должна стать законной, полноправной, тщательно охраняемой невестой. Женитьба. Зубы свело еще сильнее, я поспешил отогнать эту мысль подальше. Позже, сейчас нужно подготовиться к посещению Урмаса. Проклятие. Почему в наших собственных казематах нет ни одного изгнанного из рода сильного мага, которого можно казнить? Может, попросить выдачи такого преступника у кого-нибудь из соседей? Состряпать дельце, доказывающее, что он наследил и у нас, и в путь? Но последнее было, конечно, фантазией. Даже если сфабрикуем дело, согласование выдачи – штука долгая, а решать нужно быстро. Следовательно, Урмас. Я мимоходом взглянул на Тонса, которому было известно о Маргарите гораздо больше, нежели остальным, и понял, что побратима в этот раз посвящать не буду. Почему? Не знаю. Просто не буду, и все. Маргарита. Ладно, Марго, раз ты такая трусиха, то я нашла другой вариант. Нахохленно заявила заучка, привычно взбираясь ко мне на ногу. Вот так сходу. Без здрасти и до свидания. И тебе доброго утра, намекнула на некультурность я. Сущность только фыркнула. Ты хотела раздобыть защиту законно? Я нашла способ. Ты слышала про Восточную башню? Уж о чем, а о такой башне я точно не слыхала. Там склад всякого хлама, с готовностью пояснила Зора. Туда отправляют все, что применить уже нельзя, а выбросить жалко. Причем в правилах Академии нет ни одного упоминания о том, что эти вещи нельзя брать. Упоминаний нет, но существуют же какие-то негласные правила. «Башня заперта?» – спросила я, проверяя эту свою догадку. «Нет». Любопытный ход. «А другие адепты ее посещают?» «Маргарита, очнись!» – возмутилась Зора. «Тут учатся в основном аристократы. Белая кость, голубая кровь и все в таком роде. Им и в голову не придет рыться в мусоре». «Ага, значит, все-таки мусор». «Но уточнять у преподов, можно ли заглянуть в башню, нежелательно?» Заучка как будто насупилась. «Маргарита, тебе нужна защита или нет?» В общем, вариант опять скользкий, как минимум на грани. А учитывая мою склонность к влипанию в истории, идти в эту башню, не заручившись более точной информацией, нельзя. «Зора, спасибо. Я действительно была благодарна. Но я должна посоветоваться хотя бы с магистром Номаном». Сущность снова фыркнула и явно собралась опять обидеться. «Послушай, я правда очень-очень ценю твои усилия. Но если со мной снова случится что-то непредвиденное, я, во-первых, сильно подведу бабушку, а во-вторых, меня однозначно исключат». В воображении сразу нарисовался потирающий ладони Георг, а Зора неожиданно присмирела. «Да, вылетать из Академии тебе нельзя ни в коем случае». «Нам нужно держаться вместе», — со странной серьезностью пояснила заучка. «Ты должна быть рядом, здесь, на всякий случай». «Из-за того уничтожающего заклинания, верно?» — догадалась я. Зора ответила после паузы. «Мне нужен тот, кто знает о ситуации и с кем можно поговорить». Какая-то слишком человеческая позиция. И учитывая то, что Зора не человек, странноватая. Но я кивнула. Потом подумала и уточнила про башню. «Нужно просто порыться в мусоре? На удачу? Или там есть что-то конкретное?» «Конечно, конкретное», — всколыхнулась желеобразная масса на моей ноге. После этого Зора поведала о том, что уже посетила склад и отыскала там дверь, извлеченную вместе с косяком. В этом самом косяке и спрятана нужная мне штука. Не артефакт, но почти. Гвоздь, который, будучи вбитым в косяк, запирает дверь для всех, кроме владельца. Собственно, поэтому, по мнению Зоры, двери выдрали вместе с косяком. Это был единственный способ ее открыть. «Гвоздь активируется кровью. И он уже утратил старую привязку. Тебе нужно будет вытащить его, напитать, а потом вбить у себя, но только с внутренней стороны». «Почему с внутренней?» – уточнила я. «Чтобы более сильный маг не смог вытащить», – пробухтела заучка. «Через дерево это сделать, знаешь ли, проблематично». «Так, а если этот маг войдет в комнату? В смысле, а гостей-то приглашать можно?» «Можно, но нежелательно по этой самой причине». Я кивнула. «Ясно. Значит, если добуду чудо-гвоздь и снова впущу в комнаты Георга, то буду внимательно следить за его руками. Если король станет отираться возле косяка, натравлю жреца». Магистра Номана я отловила на следующей перемене и действительно спросила про башню. Не будь он приятелем Феллинии, я бы не решилась, а так помялась, постеснялась, но подошла. Номан очень удивился, задумался, потом уточнил. «А что именно вам там понадобилось?» «Чердаки и башни, заваленные старинными вещами, это в принципе очень интересно», — ответила я, отводя взгляд. «Хм, леди Маргарита, в вашей жизни мало интересного?» «Подколка зачтена, а ведь Номану известно далеко не все». «Но посещать башню действительно не запрещено», — пробормотал преподаватель. «Брать оттуда вещи тоже. Но, поверьте, там нет ничего ценного». «Ага. А уже вечером, после того, как снова встретилась с Номаном и отзанималась положенное частное занятие, я задумалась о деталях предстоящей вылазки. Одна я туда однозначно не сунусь. И даже сопровождение в лице Зора не вариант. Ведь большая Зора где-то в глубинах Академии, а по главному корпусу перемещается лишь безобидная ее частичка. Впрочем, пойди со мной вся Зора целиком, я бы точно струсила. Может, она и добрая, но спасибо проверять не хочется. Тем более наедине. Одна не пойду, следовательно, нужно взять Джима. Только Джим тоже тот еще спутник. Хороший, но хлипкий. А теперь еще и с нестабильной стихийной магией. Значит, нужен еще и псих. При мысли о том, что наша банда опять соберется вместе, стало как-то нервно. С другой стороны, башни в Академии — это не лес, не Нагорье и даже не Великий Храм. Что там может случиться? Нет, что-то определенно может, но... Пусть в этот раз все будет обыкновенно, а? Засыпая, я размышляла о том, что портальщик может и не согласиться. Возможно, мы, первокурсники, ему вообще надоели. А еще у парней наказание. По вечерам они заняты, а ночью у меня комендантский час. Значит, если соваться в башню, то ранним утром, до занятий. Но это если сообщники идею одобрят. А если нет? Я как в пропасть ухнула в сон и добрую половину ночи отбивалась от призрачного Георга. Наш брутальный король вытягивал губы трубочкой и лез целоваться. А я очень хотела утонуть в его объятиях, но держала дистанцию и гордо говорила «нет». Потом мы с Георгом полезли на заваленный дверными косяками чердак. Из каждого косяка торчал гвоздь, и все они мерцали зловещим алым светом. В общем, утру и пробуждению я порадовалась. А на завтраке, учитывая, что псих от нас уже откололся, подошла к столу третьекурсников и позвала. «Лим, можно тебя на пару минут?» Портальщик перешел за наш столик вместе с подносом, и тут я озвучила им с Джимом свое предложение. Даже про гвоздь сказала. Мол, точно знаю, что такая штука там есть. «Откуда информация?» — поинтересовался псих. Но глаза у него уже загорелись. Залезть на местную свалку никто из аристократов действительно еще не догадывался. «Просто знаю», — ответила, не желая, да и не имея права выдавать Зору. Неважно, но гвоздь прям очень нужен. «А по пути, может, еще чего интересного найдем?» — понятливо хмыкнул Миквой. После недолгого обсуждения парни согласились на все, даже встать завтра на пару часов раньше. После этого начался обычный ученический день. «Обычный день в Академии магии, угу». Я от одной только формулировки смешливо фыркнула. А вот на занятия летела пулей. Невзирая на нелюбовь ко мне некоторых преподов, учеба доставляла огромное удовольствие. Все эти теории магии, истории магических искусств и прочие магические потоки словно для меня и создавались. словно я учила их всегда. Даже магистр Номан, знавший мой изначальный уровень, пребывал в легком шоке. Пробормотал на последнем индивидуальном занятии. «Может, вы меня за нос водили? Или Феллиния сама чего-то не понимает?» Я показательно пропустила эту реплику мимо ушей, но было безумно приятно. Вдруг, если поднажать, я и до похвалы, и от заучки дойду. Ну, а следующим утром... Следующим утром наша банда пошла на дело. Мы встретились у главного входа в основной корпус, затем, семеня за более опытным в местной географии психом, добрались до восточного крыла. Уже там, через боковую дверь, проникли в корпус и нырнули в коридор. А дальше ко входу в непосредственно башню. Массивная дверь в самом деле была не заперта. Прежде чем войти, портальщик сказал: «Так, подождите». После этого он вскинул руку, и в воздухе возникли несколько простых, универсальных, доступных всем магам светлячков. Шарики были отдаленно похожи на семена дара, и я вздрогнула. И тут же перевела взгляд на Миквоя. Ботаник вытащил уже знакомую мне здешнюю разновидность фонарика. Небольшая трубка, над которой после щелчка тоже появился яркий светлячок. После этого мы вошли на первый этаж восточной башни. Он оказался просторным и совершенно неинтересным. Здесь складировались строительные материалы всех направлений и мастей. Какие-то доски, фрагменты лестниц, кирпичи, булыжники и мешки. Вероятно, с цементом. «М-да», — оглядевшись, прокомментировал псих. «Пойдемте дальше», — предложила я. Мы добрались до широкой лестницы, поднялись на следующий этаж, но тут картина повторилась. «Маргарита, а ты уверена?» — подал голос Миквой. «Давайте посмотрим еще выше», — отозвалась я и первой устремилась к следующей лестнице, которая располагалась в отдалении. Прямо сейчас я искала не столько дверь, выдранную вместе с косяком, сколько заучку. Ведь сущность знает, что мы должны прийти. Значит, должна быть где-то здесь. «Подожди, Марго, не торопись». Псих, повелевающий светляками, обогнал меня и пошел первым. Ботаник со своим фонариком ломанулся за ним. Я оказалась в хвосте группы, а когда отстала, на стене проступила различимая даже в полумраке черная клякса. Она моргнула белесыми глазками, и я с облегчением протянула ладонь. Сразу наладился ментальный контакт. «Отлично», — сказала заучка в обычной ворчливой манере. «Вам наверх, под самую крышу». Я кивнула, однако на третьем этаже пришлось задержаться. Тут строительные материалы уже смешивались с другим хламом, заинтересовавшим парней. Старые декоративные доспехи, несколько огромных алхимических сундуков, лабораторные столы, какие-то шкафы и просто ящики, наполненные пустыми склянками. На четвертом этаже оказалось еще веселей. Парни были уже готовы зарыться в мусор с головой. А я, оглядевшись, заявила, что нужного предмета тут не вижу, значит, нужно идти дальше. «Более того, идти сверху вниз вообще-то проще», — сказала я наставительно. «Если найдем что-то ценное, не придется тащить это наверх, а потом с этим же спускаться». Псих и ботаник согласились, хотя большого энтузиазма эта здравая мысль не вызвала. Тогда я предложила Миквою одолжить мне свой фонарик, чтобы пойти дальше одной, но тот воспротивился. «Ну уж нет, мы тебя не отпустим». Опять подъем и еще. Башня казалась какой-то бесконечной. Зато когда добрались до последнего этажа, а свет магических светлячков выхватил из темноты потолочные балки, мои спутники протянули хором. «Ну надо же!» Оба выглядели так, словно оказались в трюме корабля, набитого сокровищами. Вообще тут тоже был хлам. Много хлама. Но другого, более человечного, что ли. Здесь хранились личные вещи, видимо, забытые, либо потерянные адептами. Первым, что бросилось в глаза, стал расписной, но облезший от времени клавесин. Штуки, похожие на крепления для факелов, несколько зеркал, огромное кожаное кресло. Вдалеке на тумбочке без ящиков стоял мраморный бюст какого-то мужчины. Причем наружность у мужчины была неприятная, а взгляд слегка зловещий. Я поежилась и отвернулась, чтобы не смотреть. «Да, здесь», — шепнула Зора, которая успела перетечь с моей ладони на привычное место, на щиколотку. «Возьми левее, Маргарита». «Джим, может, все-таки одолжишь мне свою штуку?» — повторно попросила я. Просто светляки психа подчинялись исключительно портальщику и летали только вокруг него, а темень на этаже была страшная. Все окна, как и на предыдущих уровнях, были плотно закрыты фанерою. «Иллюминарис, Марго. Эта штука называется иллюминарис». С этими словами Миквой все-таки передал мне фонарь. Мы разделились, и очень скоро я обнаружила искомое. Но без Зоры это было бы невозможно. Косяк загораживала масса всего. Огромная тяжелая ширма, скатанный в рулон ковер, комплект каких-то досок и деревянные части чего-то. Собственно, мне удалось увидеть только кусок того самого косяка. Дальше пришлось звать парней. Вместе Микво и псих разобрали завал и слаженно удивились. «Надо же», — сказал псих. «Действительно дверь». И уже деловито. «Так, а где гвоздь?» «Правый верхний угол, там, где дерево треснуло, прямо в щели». Я эти слова повторила. Хравс присмотрелся к указанному месту и оглянулся на меня с таким непониманием. «Откуда, Марго?» — сказал полуутвердительно. «Кто твой информатор?» Я пожала плечами и неожиданно поняла, что не знаю, как этот гвоздь вытащить. В растерянности я уставилась на парней, а Хравс словно мысли прочел. Качнул головой и вздохнул. «Ох, детишки, пропали бы вы без меня!» «Детишки?» — возмутился Миквой. «Да ты всего на 2 года старше». «На 3», — возразил Хравс. «Я в академию на 1 год позже пошел». С этими словами он вытащил из кармана широкие клещи. Нашел какой-то камень. Постучал по задней части косяка, чтобы гвоздь хоть немного выскочил, а потом вытянул его при помощи клещей. «Держи, детка». Я обрадованно подставила ладони, а через миг зарычала, потому что Миквой заявил. «Кстати, а ведь детка — неплохое прозвище. Ботаник, псих и детка». «Не-а», — на мое счастье возразил Хравс. «Слишком банально. Я всех девушек детками называю». Пауза, и старшекурсник добавил. «К тому же Георг не обрадуется, если дадим его леди прозвище. А нам оно надо? Пусть уж остается Марго». Кажется, я покраснела, а вот Джим стал бледнее поганки. «Не надо трогать Георга. Пусть его злит кто-нибудь другой». Вау, в кои-то веки повышенная любовь короля сыграла мне на руку. «Так, ну что?» — псих огляделся. «Главное отыскали? Теперь смотрим по свободной программе?» Мы с Джимом кивнули. Я сжала в руке заветную защиту от нежелательных визитов и отправилась с парнями в тот угол, который их заинтересовал. Но лично для меня с поиском интересного, увы, не сложилось. Ни одна из вещиц не цепляла. Было кое-что красивое, что-то откровенно странное. Но ничего такого, что хотелось бы забрать с собой. Заучка же молчала, словно утратив интерес к ситуации. А без ее подсказок хлам для меня оставался хламом. Потом сущность вообще сползла на пол и ушла. Парни, наоборот, пребывали в бешеном восторге. Рылись в вещах, как шопоголики на новогодней распродаже. В итоге я уселась в уголке и принялась ждать, когда они наиграются. Бесконечный грохот и шорох то и дело прерывались восклицаниями типа «Ну ничего себе!» и «Ого!». Зато в неприятности не вляпались, мысленно порадовалась я. Тут же заозиралась и поплевала через плечо, чтобы не сглазить. Спустя еще минуту прозвучало «Ого!», а за ним «Марго, иди сюда! Вот это тебе точно понравится!». Я отлепилась от низкого колченогого стула, на котором сидела, и действительно подошла. Звал Миквой. Он отыскал огромную черную папку, плотно набитую какими-то рисунками. «Смотри, а!» — воскликнул Джим, сияя. «Смотри, какая техника! В технике я понимала мало, но рисунки неожиданно заинтересовали. Черно-белые, выполненные то ли углем, то ли вообще карандашом, они выглядели очень профессионально. «Что там у вас?» – спросил псих и тоже подошел. Уже втроем мы уставились на многочисленные работы. Джим перелистывал, а мы смотрели на сценки из прошлого академии. Те же стены и башни главного корпуса. Та же статуя настоятельницы, но оформленные мантии на адептах имели немного иной крой. Прически тоже отличались. Да и вообще, от рисунков буквально веяло стариной, как от содержимого антикварной лавки. Наконец ботаник долистал до совсем уж странной композиции. «Подождите», — сказала я. «А это что?»